Глава 24. Отпуская преграды. Наташу на новом месте хватило только на осмотр детской и на наведение там порядка. На остальное сил уже не осталось. В просторной кухне с немалым удивлением рассматривала холодильник, который оказался забит под завязку приготовленными блюдами. «А кто это готовил?» Она ожидала услышать, что еда из ресторана, но это Анжелика, моя домоправительница или, скорее, домомучительница. Криво улыбнулся Игорь. Она из той же фирмы по найму сотрудников, что и Тома у мамы. «Ясно». Наташе стало не по себе от этого. Приходит чужой человек, готовит, убирает. А в доме идеальная чистота. И это она заметила. Как-то с этим придется мириться, наверное. Поедим? Игорь с интересом смотрел на девочек. Соня быстро обосновалась и с восторгом осматривала дом. А вот Наташа... Она словно боялась его жилища. Ни одной улыбки от нее он сегодня не увидел. Интуитивно чувствовал ее напряжение, но что сказать или сделать не знал. Не понимал, какими словами ее можно успокоить. Она сама должна прийти к пониманию, что жить тут может с комфортом. Всяко лучше ее маленькой квартирки. Он считал, что идея с переездом замечательная. Как там говорят, домой ехать можно с удовольствием, зная, что тебя там ждут. Вот теперь его будут ждать, и эта мысль просто грела. Игорь с нетерпением дождался ночи. Сидел на диване, в зале, копаясь в телефоне, пока Наталья укладывала дочь. И как только услышал, как защелкнулась дверь, резко подскочил. «Теперь моя очередь», — заговорщически сказал он. Наташа даже не успела понять, что произошло, как Игорь подхватил ее на руки и побежал вверх по ступенькам. «Куда?» — спросила ошарашенно. «Извиняться будешь», — легко ответил. «Мне нужно в душ», — как-то беззащитно пискнула она, чем даже удивила Игоря. «Без проблем». Перед самой дверью в спальню он свернул. «А халат, полотенце!» Тоскливо взглянула на свои сумки, еще стоящие в коридоре. «Обойдешься!» Нагло заявил он. Игорь сейчас будто впервые ее видел и впервые получал особенное удовольствие. Видеть Наташу в своем доме, в ванной, было жутко приятно. А еще его забавлял этот ее растерянный взгляд. Прижав Наташу к стене, набросился с жадным поцелуем, словно оголодавший. Ловил стоны губами, срывая с нее одежду вслепую. Что с ним происходит? Даже сам понять не мог. Но как же хотел ее! Желание обладать сейчас перекрывало все. И все же, когда они вдвоем очутились под водой, немного пришел в себя. Не здесь, в постели. Тем более резинки с собой не было. И кто бы знал, как она ему надоела. С наслаждением намывал ее тело, восхищаясь, насколько она прекрасно выглядит. Аккуратная белоснежная грудь, идеальная для его ладони, возбужденные темные соски, которые, не удержавшись, прикусывал. Красивый женственный стан. Ведь при свете он до сих пор не видел ее тело, что было даже смешно. Наташа позволила себя вытереть и снова не пикнула, пока Игорь нес ее в собственную постель, как желанную добычу. А он нагло пользовался этим ее заторможенным состоянием. В постели снова вернулось дикое желание. Теперь он мог насладиться сполна, потому что его задолбало сдерживаться с этой женщиной. Знать, что она раньше не позволяла себе с ним расслабиться, было неприятно. Мужчина всегда хочет видеть полную отдачу, в сексе особенно. И сегодня, наконец, видел. Она поначалу молчала, привыкала, наверное, но уже спустя полчаса он сумел ее раскрепостить. Шептал на ушко, что Соня далеко, что он мечтает слышать ее голос, дразнил пошлостями, грозился даже купить плетку. Правда, Наташа тут же взбрыкнула, сказав, что сама его этой плеткой выпарит. Ее вскрики стали музыкой для его ушей, негромкие, но настоящие, искренние. Он чувствовал это. Звонкие, но не сильные удары по попе вынуждали член дергаться внутри нее, доставляя обоим яркие вспышки удовольствия. Все, как он и мечтал. Когда они, уставшие и счастливые, засыпали, Игорь неожиданно всполошился и подскочил с кровати, исчезая из комнаты. А спустя минуту вернулся и, включив светильник, присел рядом. «Женщина, скажешь хоть слово, я тебя правда выпарю». Для начала пригрозил он. «Ты красивая, ты желанная, и теперь я буду тебя учить принимать подарки». Он взял ее руку за запястье и ловко надел браслет из белого золота с маленькими бирюзовыми кулончиками в виде раскрытых цветов. «Надеюсь, Тиффани тебе понравится». Он в легкой ласке провел вокруг запястья рядом с браслетом. Еще вчера хотел подарить. «Игорь!» Ее голос был еле слышен. «Молчи. И если хоть слово против скажешь, ты меня этим обидишь». Он щелкнул выключатель и прилег рядом. Наташа не говорила. С минуту смотрела в темноте на подарок, а потом, повернувшись и обняв Игоря, только нежно поцеловала в щеку. «Будем считать за спасибо», — мысленно улыбнулся он. Эту идиллию хотелось продлить как можно дольше. А еще в счет спасибо Игорь бы не отказался от горяченького. Но такой возможности не дали. Звонок от начальника безопасности в 6 утра заставил убежать из дома. «Наташ, я срочно уезжаю. Звони, если что». Услышала она сквозь сон и тут же почувствовала горячий поцелуй на плече. Она даже не успела раскрыть глаза, как его след уже простыл. За окном еще было темно, и куда он помчался в такую рань, она даже представить не могла. Ведь вчера говорил, что до обеда дел нет. Заснуть больше не удалось, поэтому, умывшись, Наташа решила заниматься вещами. Только одевшись, еще минут 5 рассматривала подарок. Тонкое плетение приятно холодило кожу, а аккуратные бирюзовые цветы ласкали взгляд. Ей нравилось. Безумно. Тело приятно болело, напоминая о ночи, и Наташа ходила между сумок с глупой улыбкой, потому что было хорошо. Очень, очень хорошо. Может, не каждый бы ее понял, но Игорь смог. Она любила секс, но сколько лет уже не кричала во время оргазма. Это такая вещь, которой не придаешь значения. Стесняешься, но когда отпускаешь себя, расслабляешься, ведь все куда красочнее. Думала, и не будет никогда больше такого, но именно он понял, что ее сдерживало. Соня. С Димкой тоже этого не удавалось, да и с ним было совсем не то. На ум пришла странная аналогия. Наташа обожала персики. Дима – этот персик, который покупаешь зимой в супермаркете. Красивый с виду, но пресный, не такой уж и вкусный. А Игорь? Игорь – это персик, который сама лично сорвала в деревне с дерева. Сочный, дурманящий, настоящий. Встряхнув головой, прогоняя глупые мысли и с улыбкой, принялась развешивать вещи. Соня весь день обустраивала свою комнату, а Наташа изучала дом до тех пор, пока в обед не открылась входная дверь. Улыбка угасла, стоило увидеть миловидную женщину в длинной черной куртке, скорее всего, ее возраста. Даже не знала, что и сказать, когда они молча осматривали друг друга несколько секунд. И Наташе не понравился этот взгляд. «Здравствуйте! Игорь предупредил, что я приду?» Гостья отвернулась и принялась раздеваться. «Нет», — опустив приветствие, ответила Наталья. «Странно. Меня зовут Анжелика. Я готовлю и убираю для Игоря. И он сказал, что вам нужна будет моя помощь разобрать вещи. Вы же...» Она задумалась, делая вид, что забыла имя. «Я же Наталья. Ваша помощь не нужна». Наташа, держа в руках кружку, прислонилась к косяку плечом. «Как? Вы и сами справитесь?» Анжелика кидала взгляды по сторонам, будто надеялась, что где-то валяются горы вещей, и, кажется, удовлетворенно вздохнула, ничего не увидев. «Сама», — ответила Наташа. «Бывает такое, когда человек не нравится с первого взгляда. Не хочется его видеть, слышать. Он уже раздражает. Сейчас был именно такой случай». «Хорошо, я пойду заниматься делами». Кажется, любовь девушек была взаимной, потому что улыбка Анжелы ни на каплю не была искренней. Наташа скептически наблюдала за работницей. Вынуждена была отметить, что она весьма симпатичная. Короткая стрижка с хорошей укладкой, отличная фигурка, вырез глубокий в кофточке. «А как часто вы сюда приходите?» – спросила она. 3-4 раза в неделю. Или как Игорь вызовет?» Наташе нестерпимо захотелось вызвать Вольского. Прямо сейчас, но не стала этого делать. Задумчиво следила за тем, как Анжела убирает на кухне, вытирая и так чистые полки. Ей не нравилось присутствие чужой женщины в этом доме. Дико не нравилось. Но и показывать себя ревнивой дурой перед Игорем не хотелось. Да и, признаться честно, оценив масштабы дома, поняла, что помощь тут нужна. Это не ее двухкомнатная квартирка. Перекусив, решила взять ноутбук, который положила на кровати в спальне, и немного поработать. И, зайдя в комнату, обнаружила весьма неприятную сцену. Наташа утром вещи достала, но не все успела уложить и повесить в шкаф. А Анжела решила заняться этим лично. «Что вы делаете?» Женщина испуганно вздрогнула и обернулась, держа в руках вешалку с Наташиным платьем. «Я увидела, что вы...» «Анжела, давайте с вами договоримся раз и навсегда». Она глубоко вздохнула и отчеканила. «В этой комнате убираться я буду сама всегда, как и в комнате дочери. И наши личные вещи я вас впредь прошу не трогать». Слегка испуганный вид домработницы сменился на недовольный. «Я хотела помочь?» «Я ценю, но не просила». «Я вас поняла, Наталья». Анжела, поджав губы, кивнула и, повесив вещь в шкаф, вышла из комнаты по дуге, огибая Наташу. И стоило ей выйти, как Наталья шумно выдохнула, разозлилась. Она ведь сказала, что не нужно ничего. Так зачем это было делать? Наташа всегда ревностно относилась к своим вещам, и мысль, что в них может копаться посторонний, выводила из себя. Особенно если этот посторонний вызывал неприязнь с первого взгляда. «Ладно, она всего лишь выполняла свои обязанности», — сказала себе и вроде даже успокоилась. Ушла эта мадам спустя пару часов, напоследок спросив. «А может, пельмени вам налепить? Игорь их обожает?» «Нет, не надо», — постаралась тактично ответить Наташа. Потому что в момент этого вопроса внутри нее произошел еще один бунт. Игорь их обожает. От этой фразы, произнесенной про себя, Наташу аж передернула. Злость появилась слишком неожиданно. Почему ей хочется грубо послать эту дамочку? Потому что та знает, что у Игоря любимое блюдо – домашние пельмени, а Наташа их даже лепить не умеет. Только когда дверь за Анжелой закрылась, смогла выдохнуть. Бредовые мысли, что у Игоря что-то с ней было, она тут же откинула. Это бред. Вот то, что, кажется, дамочка имеет виды на этот дом, видно было невооруженным взглядом. Игорь пришел домой поздно, когда Наташа по своему обыкновению копалась в интернете, просматривая семинары по работе. Молча зашел в комнату, на ходу раздеваясь, и упал в кровать лицом вниз, тут же обняв одну Наташину ногу. «Ты переживешь, если я не пойду в душ?» – глухо спросил он. Наташа смотрела на его макушку и поражалась. «Слишком все легко, будто они уже не один год живут вместе. У тебя что-то случилось?» — спросила, закрывая ноутбук. «Да». «Снова ерунда?» «Да». «Ты не хочешь разговаривать?» «Не, спать хочу». Наташа с трудом освободила свою ногу, убрала на место книги и ноут и, выключив свет, легла обратно. Игорь инстинктивно ждал, что сейчас что-то будет. Наезд, может, даже скандал. Ведь не для этого он ее перевез сюда, чтобы она весь день в выходной одна сидела. А он и не звонил. Но Наташа молчала, даже вытащила из-под него одеяло и укрыла. А его от этой тишины и ее действий накрыла такая волна нежности, что, не удержавшись, поцеловал в плечо, которое было так близко. Потянулся и легко взял ее всю в объятия, крепко сжимая. Может, даже ей стало больно, но она продолжала молчать. «Ты такая маленькая. Пахнешь классно. Уютом», — отметил он про себя. Уложив женщину себе на грудь, заснул невероятно довольный жизнью. Даже мысли о взломе магазина затерлись и остались где-то там, далеко.